Наевшись досыта, Ульф растянулся на скамейке. Кристин придвинула чурбанчик к колыбели, принесла корзинку с шерстью и приняла смотать из нее клубки для тканья, потихонечку покачивая ногой колыбель. — А ты не пойдешь спать? — спросила она, немного погодя, не поворачивая головы. — Ведь ты, наверное, устал, Ульф? Тот поднялся с места, помешал огонь, потом подошел к хозяйке. Сел на скамью прямо против нее. Кристин заметил, что он не был так изнурен с похмелья, как бывало, когда ему случалось провести в Нидросе несколько дней. «Ты даже не спрашиваешь, Кристин, о городских новостях», — сказал он, и взглянул на нее, наклонившись вперед и упершись локтями в колени. Сердце у нее тревожно забилось от страха. Она поняла по выражению лица Ульва и по его поведению, что он опять привез недобрые вести. Но ответила со спокойной и ласковой улыбкой. — Так расскажи, Ульф, что ты узнал нового. — Хорошо. Но прежде всего он принес свою котомку и достал из нее разные вещи, привезенные для Кристин из города. Кристин поблагодарила его. — Как я понимаю, ты узнал в городе какие-то новости? — спросила она, немного погодя. Ульф взглянул на молодую хозяйку, потом перевел свой взор на бледного ребенка, спящего в колыбели. — У него всегда так потеет головка? — спросил он тихо и осторожно, касаясь потемневших от испарины волос. — Кристин, когда ты выходила замуж за Эрленда, не была ли запись об условиях владения вашим имуществом составлено так, что ты имеешь право сама распоряжаться теми землями, которые муж принес тебе в подарок? Сердце у Кристин забилось еще сильнее, но она заговорила спокойно. Ведь дело обстоит так, Ульф, что Эрленд всегда спрашивал моего совета и искал моего согласия на все сделки, касавшиеся моих земель. Речь идет об усадебных участках в Вердале, который Эрленд продал Виглийку из Люнга. — Да, — ответил Ульф. — Нынче он купил Хюгрек у Виглийка. И так теперь он будет содержать два корабля. А что же останется тебе, Кристин? Эрлендова часть в Шервастаде, два месячных кормления в Ульфкельстаде и то, что ему принадлежит в Орхаммаре, — сказала она. Ведь ты же не думаешь, что Эрленд продал мое владение помимо моей воли, возместив мне его стоимости? Ульф немного помолчал. А все же ты будешь получать меньше доходов, Кристин. Шервастад. Это не там ли Эрленд взял зимой сено и освободил крестьянина от платежей на 3 года? Эрленд не виноват в том, что мы не собрали в прошлом году сухого сена. Я знаю, Ульф, ты делал все, что мог, но со всеми нашими бедами прошлым летом из Орхамарской части он продал больше половины монахиням в Рейне еще тогда, когда готовился бежать вместе с тобой за границу. Ульф усмехнулся. Или же заложил, что одно и то же, когда речь идет об Эрленде, причем без военной повинности, все тяготы лежат на Эудиуне, сидящем на том участке, который ныне будет называться твоей собственностью. «Разве он не может нанять землю, отошедшую к монастырю?» — спросила Кристин. «Монастырский кортомщик соседнего хутора уже нанял ее», — сказал Ульф. Трудно издольщикам сводить концы с концами, да и неверно это дело, когда участки раздроблены так, как старается их дробить Эрленд. Кристин замолчала, ей было это прекрасно известно. «Плодить семью и расточать имущество», — промолвил Ульф, — «это у Эрленда идет быстро». Так как Кристин не отвечала, он начал опять. «У тебя скоро будет много детей, Кристин, дочь Лавранса». «И ни одного нельзя потерять», — отвечала она, и голос у нее дрогнул. «Не бойся так за Геуте, он еще крепнет», — тихо сказал Ульф. «Как будет Богу угодно, но так томительно ждать». Он услышал скрытое страдание в голосе матери.